Гороскоп. Да чего же я люблю, когда добро побеждает зло. Особенно, если это происходит с шумом, треском и вообще со всякими спецэффектами, как в супертриллере колдуну показали, где раки зимуют. Ну прямо глаз не оторвать от экрана. Я даже в ладоши бил и подпрыгивал с визгом при каждом удачном маневре сил добра. Сколько можно смотреть телевизор? Мамин голос явно не разделял моих восторгов. Ты почему еще не сел за уроки? Да я все сделаю! В рекламных паузах. Нам совсем немножко задали. Что-то не верится. Но я надеюсь на твою сознательность, веско сказала мама и ушла на кухню. Честно говоря, уроков у меня было предостаточно. Рекламными паузами только одного триллера не обойтись. Тут потребуется, пожалуй, не меньше десятка боевиков, да еще столько же концертов рок-поп-звезд в придачу. Но зато на мою сознательность вполне можно было положиться. Потому что не садился я за уроки совершенно сознательно. Зачем их делать? Ведь пообещал же на завтра астролог Заливаев в газете «Большой привет» всем стрельцам, а стало быть и мне, невероятного везения, безудержного веселья и стремительного взлета по служебной лестнице. Взлет по служебной лестнице меня особо не взволновал. В школе гораздо интереснее мчаться по перилам вниз. Хотя, конечно, раз и вверх тоже наверняка здорово. А все остальные предсказания меня очень даже порадовали. К доске уж точно не вызовут. Уроки можно не готовить. Почему, собственно, не доверять гороскопу? Ведь сбылось же на прошлой неделе предсказание Заливаева тельцам, а конкретно маме, что грядет отдых у воды. И точно, папа привез новую стиральную машину и объявил маме: «Это чудо техники, все сделает само. А ты отдыхай себе и любуйся волнами в окошке». И завел машину. Как она забурлила, загудела! Папа сел на корточки и зачарованно уставился на бултыхающееся в пене белье, приговаривая: «Ух, здорово! Лучше, чем телевизор! И звук приятный, и нервы успокаивает». Мама рядышком пристроилась, папа обняла, заулыбалась. В общем, настоящий семейный отдых у воды. Звезды все знают, а Заливаев тем более. Поэтому в школу на следующий день я отправился в прекрасном настроении, предвкушая безудержное веселье. В школе ждала приятная новость. Будет только один урок – природоведение. Остальные занятия отменили из-за какой-то конференции. «Везение началось!» – сразу понял я. «Ребята, сегодня наш урок посвящен птицам», – сказала учительница Мария Николаевна. Но прежде давайте вспомним отрывок из оды Михаила Васильевича Ломоносова, напечатанный на обложках ваших тетрадей. Вы же будущие ученые, исследователи природы, так что это воззвание имеет к вам самое непосредственное отношение. Пусть это будет вступлением к нашему уроку. И Мария Николаевна с чувством прочитала: «Дерзайте ныне ободренный реченьем вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нептонов российская земля рождать». Петя Редькин, повтори, пожалуйста, эти прекрасные строки. Ты, надеюсь, выучил их, как я просила. Редькин кивнул, вышел к доске и выкрикнул: «Дерзайте!» Потом еще громче: «Дерзайте! Дерзайте!» И замолчал. «Ныне ободренный!» – зашептали мы. дерзайте ныне, ободраны!» — взбодрился Петька. «Не ободраны, а ободренны!» — нахмурилась учительница. А мы хихикнули и снова зашептали: «Раченьем вашим показать!» Петька опять не расслышал и выпалил: «Рычаньем страшным доказать!» Тут мы захохотали в полный голос. «Довольно!» — воскликнула Мария Николаевна. «Пожалуй, это стихотворение не для тебя». «Не для меня!» — заупрямился Петька. «Я помню, там дальше сказано, что у нас полно собственных плутов. Их в старину называли плутонами, и этих быстрых, шустрых. Они еще петь любят, но у них все не в тон получается. За это их нефтонами прозвали». «О, Боже!» — простонала учительница. «А мы просто зарыдали от хохота. Вот оно, безудержное веселье! Ай да Заливаев! Все точно предсказал!» «Петя, неужели ты никогда не слышал про великого ученого Ньютона и про великого мыслителя Платона?» — сокрушалась Мария Николаевна. «Хоть поинтересовался бы, что за люди упоминаются в стихотворении, напечатанном на твоей тетрадке. Стыдно! Садись!» Петька насупился и пошел к своей парте, сердито проворчав: «Нормально надо подсказывать!» «Хотелось бы, конечно, услышать от вас достойное прочтение произведения Михаила Васильевича, но пора переходить к птицам». Учительница вздохнула и раскрыла журнал. «Ну что ж, дерзайте, ныне ободренны, а точнее Ручкин. Перечисли, пожалуйста, птиц, которые живут на опушках леса, на открытых местах». «Вот так номер! Этого я никак не ожидал! Почему я? Меня сегодня не должны вызывать! Заливаев обещал!» «Может, передумает училка?» Но Мария Николаевна выжидающе смотрела именно на меня. Пришлось встать. Только вот что говорить, я понятия не имел. «Овсянка!» — прошептал мне в спину Редькин. «Овсянка!» — машинально повторил я, не слишком доверяя Петьке. «Правильно!» — обрадовалась учительница. «Есть такая птичка. Давай дальше!» «Молодец, Редькин! Правильно подсказал! Все-таки везучий у меня сегодня день! Заливаев не подвел!» Радостно пронеслось у меня в голове, и я уже без всяких сомнений на одном дыхании выпалил вслед за спасительным Петькиным шепотом: «Пшенка, манка, гречка, перловка!» Взрыв хохота заглушил перловку, а Мария Николаевна укоризненно покачала головой. «Ручкин, ты, наверное, очень любишь крупяные каши. Но при чем тут птицы? Садись. Два». Я прямо-таки закипел от негодования. Я показал Редькину кулак и начал думать, как ему отомстить. Но возмездие немедленно настигло злодея без моего участия. «Редькин, к доске!» — скомандовала Мария Николаевна. «Ты, кажется, что-то шептал Ручкину. Еще про пельмешки, окрошку. Это тоже, по-твоему, птицы открытых мест?» «Да нет», — ухмыльнулся Петька. «Это я пошутил. Неправильно подсказывать подло. Это гораздо хуже, чем не выучить урок», — возмутилась учительница. «Надо будет поговорить с твоей мамой. А сейчас назови-ка птиц, родственников вороны». Наступила тишина. Редькин явно был не в курсе. Владику Гусеву стало жалко Петьку, и он зашептал: «Грач, галка, сорока, сойка!» Но Редькин, видимо, решил, что Владик мстит ему за своего друга, то есть за меня, и подсказывает неправильно. Каждый ведь по себе судит. Я читал в газете «Большой привет». В общем, Редькин махнул Владику рукой, мол, замолчи, и объявил: у вороны, как и у любой другой птицы, есть большая родня. Это мама, папа, бабушка, старая ворона, дедушка. Тут мы прямо-таки завыли от хохота и попадали под парты. Что и говорить, безудержное веселье удалось на славу. Даже двойка не испортила мне настроение. «Это все?» — грозно спросила Мария Николаевна. «Нет, не все», — не унимался Петька. «У вороны есть еще тети, дяди, сестры, братья, племянники». «Хватит!» — закричала учительница. «Два! И чтоб завтра же в школу пришла вся твоя родня!» «Ох, что я говорю! Родители!» Дома я развернул свежий номер «Большого привета». На завтра Заливаев обещал стрельцам, а стало быть и мне, еще большего везения, бешеных успехов в делах, причем без приложения малейших усилий, безнаказанных шалостей и всепоглощающего веселья. Предсказания меня очень воодушевили, но телевизор я все-таки включать не стал. Хотя шел мой любимый триллер «Не хватай колдуна за пятку». Уроков полно. И целых две контрольных завтра. Может, конечно, знаменитый астролог предсказал мне бешеные успехи без усилий именно в этих делах, и фильм можно было бы посмотреть. А вдруг не в этих?